Хлопоты о разрешении начаты были в сентябре прошлого года. К концу февраля разрешение оформлено. За это время многое изменилось, особенно по части рукописей, которые могли бы нас интересовать. Писатели народ нетерпеливый и голодный, ждать нельзя, и все распродано старым издательством. Таким образом, дело приобретения рукописей и накопления так называемого портфеля, это дело сейчас становится трудным. Люди же практические, знающие книжный рынок, не только не боятся приближения летнего мертвого сезона, но всячески стремятся употребить его для издательской работы, говоря, что русская беллетристика идет теперь лучше другой литературы и не знает никакого мертвого сезона. Пример. Издательство «Прибой», на складах которого по беллетристике 1,5% остатков, или, как говорят книжники, затоваривание. Как видите, трудность дела обнаруживается с неожиданной стороны. Раньше рукописи некуда было девать, а нынче их негде стало взять. И основная работа будущей редакции нашей будет состоять в борьбе за рукопись, так как ее, рукопись-то, придется почти что отбивать у конкурирующих издательств, кинувшихся за беллетристикой ввиду ее рентабельности. Что до денежных средств книгоиздательства, то их у него нет. И тем не менее, первое. Мы не будем искать ни ссуд, ни субсидий. Второе. Мы не будем нуждаться в деньгах. Вот схема отношений, которые должны помочь нам осуществить эти два сакраментальные пункта. Наше издательство заключает с Прибоем договор, по которому Прибой дает издательству аванс под тираж такой-то книги. Издательство оплачивает из этого аванса приобретенную рукопись, издает выпущенную на средства Прибоя книгу на склад Прибоя, который распространяет ее по соглашению с издательством. Часть тиража таким образом гарантирует Прибою получение выданного издательству аванса и затраченных на выпуск книги денег, а другая часть тиража приносит известный доход издательству, который идет на усиление его средств. При таких условиях через какой-то промежуток времени мы накапливаем оборотные средства и можем работать вполне независимо. Чем заинтересован Прибой? Тем, что его типография получает нагрузку, так как наше издательство увеличивает число выпускаемых Прибоем листов, и тем, что он увеличивает свои оборотные средства. При нынешних условиях это такая выгода, что Прибой идет на наше предложение, на первый взгляд бездоходное, с большой охотой. Не могу не рассказать апропо про словечко, придуманное совсем недавно нашими издателями – листаж. Слышали вы что-нибудь подобное? Это означает количество листов, выпускаемых издательством. Говорят, а у них какой листаж? Мы увеличили листаж в два раза. Тут издателям не дают спать лавры кинорежиссеров, давно уже употребляющих такое слово. Типаж. У него типаж неврастенник. Хорошо было бы начать работу издательства весною, чтобы к сезону выпустить сразу несколько книг. Но добрые люди торопят, говорят, надо выпускать скорее, теперь же весной. Думаю, что лучше не спешить. Если нам удастся выбрать наилучшее из того, что в ближайшем будущем окажется у писателей, мы обеспечим успех писательского дела. Но оно легко и конфузно может прогореть, если мы поведем его, сообразуясь только с листажом. Весьма вероятно, что в Ленинграде удастся организовать журнал. Об этом часто говорит Сергеев. Он хотел вам написать на этих днях, припоминая, что полученное когда-то разрешение издавать журнал под редакцией вашей, Альденбурга, Вячеслава Иванова и других, пропало в суе. Многие надеются на возможный ваш приезд в Россию на будущий год, ко дню 60-летия вашего, и рассчитывают, что такой приезд ваш мог бы оказать большую услугу и радость литературе. Может быть, и правда соберетесь? Очень, очень было бы хорошо. Разрешите, к слову, поздравить вас с приближающимся днем рождения и пожелать вам всего хорошего. Я часто вспоминаю свое восторженное и глупое письмо, какое послал вам 7 лет назад, вскоре после знакомства с вами. Письмо было совсем гимназическое.